Глава 6. Знатная персона. Воскресенье. 21:40. Из угла, освещаемого лампами сосисками, доносилось нестройное, но мощное хоровое пение. Три человека сидели в обнимку на узкой цинковой кровати и, не обращая внимания на крутивших пальцами у виска обитателей бетонного коридора, дружно выводили. И вновь продолжается бой. И сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой. И юный октябрь впереди. А ты знаешь, Петрович, что эту самую песню прокурор Скуратов на той пленке пел, где он с двумя проститутками заснят? Орал на ухо старику мужик в измятом сером костюме, лицо которого сплошь заросло щетиной. «Не знаю», — вопил старик в ответ. «Кто такой этот Скуратов? Где Владимир Ильич? Облобызать его желаю, батюшку. Подать Ленина сюда? Нет здесь твоего Ленина, дедуль!» Мелко хихикал третий, офицер в сером мундире с вырванными с мясом погонами. «Он уже давным-давно в городе. Куда и ты скоро отправишься? Вот там и поцелуетесь». Мимо троицы чередой проходили тысячи людей, занимавшие все новые и новые цинковые кровати, либо бесцельно бредущие куда-то в ярко освещенном белым светом пространстве. Старые и молодые, пьяные и трезвые, обгоревшие, полусгнившие и свеженькие, в румянах и пудре, только что из похоронного бюро. В прекрасно сшитых вечерних платьях, индийских сари, африканских юбках из пальмовых листьев. Отравленные, умершие от сердечной недостаточности, разорванные львами, раздавленные стенами домов, утонувшие, задохнувшиеся, взорванные. Стеклянный от выпитого взгляд Меринова остановился на трех британских солдатах в дымящейся закопченной форме элитного подразделения САС. Один из них держал в руках собственную голову. Товарищи хлопали его по плечу и озирались. Они еще толком не поняли, где, собственно, находятся. «Впечатляет, согласен», — кивнул банкир Баранов. «Но только в начале. За год уже надоело на это смотреть. Вас-то с дедушкой похоронят скоро, и полетите себе в ад белыми лебедями. А вот мне еще неведомо, сколько пастись». «А как ментам в аду? Ты не слышал?» — задушевно спросил его Меринов. «Не знаю», — приложился к бутылке банкир. «Но вряд ли весело. Зато все по-русски говорят, скажу тебе точно. Хотя бы языковых проблем не будет». «Какой же ад без русского языка?» — вздохнул Меринов. «И много ли там вообще сложностей? Впрочем, что спрашивать? И так ясно, не сахар». «Точно подметил», — радостно усмехнулся Баранов. «Там в управлении наказаниями знаешь, какие спецы сидят? Отправят, скажем, в эпоху Ельцина, и будешь работать за официальную зарплату, но без возможности брать взятки. Люди говорят, за неделю с ума сходят». «Не мудрено», — поюжился Меринов. «Может, мне лучше тут задержаться?» «Это не от тебя зависит», — сообщил банкир, выплескивая остатки водки в стакан Петровича. «Как регистраторша на стойке известит, так сразу и поедешь. Тебе еще повезло, что в коме недолго пробыл. Сразу коньки отбросил. Иногда забавно в отделении коматозников бывает. Лежит мужик 20 лет на койке, потом оба, и исчез в дымке. Значит, очухался, вернулся назад. Обычно такие счастливцы о пребывании здесь ничего не помнят. Воспоминания бледные и смутные, как похмельный сон. «Солдатиков на транзите, по идее, должно быть много», — оглядываясь, сказал Меринов. «Тех, что еще с войны не похоронены, в болотах лежат». «Кто в земле, те уже давно на адской электричке уехали», — тоскливо заметил Баранов. «Но вот насчет воды сложнее. Если тебя в воде похоронили с цветами и оркестром, то, считай, дело в шляпе. У моряков именно такие были похороны, а обычные утопленники в транзитном зале слоняются. Конечно, солдат со Второй мировой и верно многовато. Я потом тебя провожу до угла, тут 5 км. Жутко! 60 лет наши мужики здесь кашу варят на кострах, песни поют. Ночуют в плащ-палатках. Форма на них — полусгнившие гимнастерки да пилотки. Тел совсем не осталось, одни черепа и ребра. Все спрашивают, когда их останки найдут да захоронят, наконец. А генсека афганского помнишь? Товарища Наджиба, как его Горбачев называл. Он по транзитке 2 месяца гулял со сломанными пальцами, пока его талибы в Кабуле с виселицы не сняли, да в яму не зарыли. Меринову стало не по себе. Он глотнул водки, унимая дрожь. «У меня впечатление, что этот коридор резиновый», — сказал милиционер. «Столько народу, а транзитка все не кончается». «Места на всех есть». «В общем-то, да», — согласился банкир. «Сколько бы народу сюда ни прибыло, они обязаны всех вместить. Во времена Адама и Евы здесь, небось, и вовсе единственный цинковый столик стоял. Больше всего мусульманам везет. Реально завидую. Ихних покойников в тот же день обязаны хоронить. До захода солнца. Саддама Хусейна, когда сюда привезли, он толком и в себя не пришел. Только пошел в туалет шею платком обвязать. А его регистраторша зовет: «Пройдите на адскую электричку». Правда, когда он узнал, что вовсе не в рай следует, такой тарарам устроил. «Я, — кричит, — святой мученик, подайте мне райские кущи». 7 санитаров его с трудом в вагон запихнули. Петрович призывно икнул. Меринов налил ему еще и внезапно обратил внимание на странного человека, сидевшего неподалеку на пластмассовом стуле. Человек выглядел очень уставшим и был очень нестандартно одет. Измятая от сабельных ударов, проржавевшая насквозь кираса, на груди которой виднелись признаки полустершегося животного, кажется, льва. Грубые, тяжелые кожаные штаны с запахом, по сравнению с которым общение с козлом покажется визитом на парфюмерную фабрику. На здоровенных, мускулистых ручищах железные перчатки, на голове изъеденный коррозией шлем, из такого же мятого и ржавого железа, что и кираса. В одной руке человек держал консервную банку, а другой вскрывал ее огромным, хотя и затупившимся тесаком. Его квадратное лицо обрамляла густая и окладистая рыжая борода, в которой застряли спички, хлебные крошки и волокна табака. Злобные голубые глаза внимательно осматривали проходящих мимо людей. Осклабив рот, полный черных гнилых зубов, бородач поднял тесак и сначала показал им на Меринова, а потом показательно провел лезвием по горлу. Хотя участковый в полной мере сознавал, что ничего ему, мертвому, этим тесаком сделать нельзя, Настроение у него почему-то испортилось. «Это что за рожа такая, Баранов?» шепнул он банкиру, дергая его за рукав. «Прямо маньяк серийный, не иначе. Морда, как у бандита, кирпича просит». «Вон тот, что ли?» Оглянулся через плечо банкир и весело отсалютовал человеку с бородой поднятием руки. Тот невнятно промычал в ответ, жадно обкусывая извлеченный из банки кусок тушенки. «Это, брат, знатная персона. Сам германский император Фридрих II Барбаросса, то бишь Рыжбородый. Дядя этот был крутой завоеватель и убийца. Ванны утренние принимал из кровищи, что твой Дракула. В честь него Гитлер свой план нападения на Союз назвал. Может, слышал? Так вот, лет 800 назад Барбаросса взял, да и утонул во время переправы через реку с сильным течением. Что самое обидное, река эта была ему по колено. И понятно, почему утонул. Он бы еще на полцентнера больше доспехов надел. Тело нашли, но похоронили по-идиотски. Плоть в сирийской Антиохии, кости в Лианском Тире, а сердце и внутренние органы в турецком Тарсусе. Нахрена они его разделали, как курицу, да еще и в разные города развезли, понятия не имею. Хорошо еще, что голову в бочке с капустой не заквасили. Ну, а пока все останки в одном месте не похоронят, он обречен бомжевать в транзитном зале. Спит на картонке возле помойки. Кровати и то своей нет. Барбаросс рычал, жуя тушенку. По бороде стекал янтарный жир. «Однако», — поразился услышанному участковый. «И верно не повезло парняге после смерти. Понятно теперь, почему он такой злой». «Он и при жизни добротой не отличался», — пожал плечами банкир. «Слушай», — неожиданно озарила Меринова потрясающая мысль. «Утонул он, говоришь? Так, стало быть, Чапаев, по идее, тоже должен быть здесь. Василий Иванович?» — флегматично ответил Баранов. — Ну, конечно. Позвать? Только не рассказывай анекдот про него, плиз. Разорвет в клочья. И, не дожидаясь ответа, зычно крикнул через ряд цинковых кроватей. — Василий Иванович, ты чего там жмешься? Айда с нами водку пить. Раздвинув толпу молчаливых прохожих, к ним протиснулся улыбчивый человек с лихо закрученными усами в обветшавшей гимнастерке, украшением которой служили цепившиеся клешнями в нагрудные карманы засушенные раки. На голове его красовалась кубанка с красной лентой, а в нитяной сумке через плечо имелись две громадные картофелины. «Водочки? Что ж, это можно!» Он привычно заломил кубанку на затылок. «Хоть ты, Андрюша, и буржуй, но все-таки мужик душевный». Меринов раскрыл рот, наблюдая, как Василий Иванович с благодарностью принял из рук банкира граненый стакан. Герой революции опрокинул его внутрь, крякнул и вытер усы. Закусывать он, как и полагается, не стал. «Буржуи тоже люди, Василий Иванович», — весело сказал Баранов, булькая водкой. «Вот ты, например, с сабелькой белых рубал? А теперь смотри, чё толку было воевать? На том свете и красные, и белые, все в одном месте». «Обидно», — подтвердил Чапаев, вновь утирая пропитавшиеся дармовым угощением усы. «Но ты знаешь, как мне сказал здесь некогда один бродячий философ, «Omnia transient id quoque», то бишь и это пройдет. Глядишь, вы скоро передумаете и решите опять коммунизм строить. «Нет уж», — передернула Баранова. «Ты, дорогой товарищ комдив, водочку-то хлебай. Но не каркай с прогнозами. Нам такого счастья второй раз не надо. Эта циничная фраза Чапаеву явно не понравилась, но наезжать на своего благодетеля, не в первый раз угощавшего его беленькой, ему показалось нетактичным. Тем не менее, сорваться на ком-то требовалось. Выплюнув из угла рта маленького лягушонка, Чапаев уставился на плечи Меринова. «А чё это у тебя погоны-то сорваны?» — поинтересовался комдив, засучивая рукава и подтягивая к себе оторопевшего участкового. «Маскируешься, что ли, белая контра? Сейчас потащим в ЧК. В момент на чистую воду выведем». «Брейк!» — встал между ними банкир. «Тебе, Василий Иванович, водки хоть совсем не наливай. Какая он тебе контра? Обычный советский мент. Ну вот, всю компанию испортил. Недаром про тебя сплетничают, дерешься постоянно. И с Врангелем по полу катался, и Колчака мочил. А Керенскому зачем рыло начистил? Дедушке ведь уже 90 лет было. Остынь, гражданская война давно кончилась». Чапаев помрачнел. «И напрасно кончилось. Не всю контру добили, поэтому и жили потом плохо», — стиснув, он раздавил в пыль сушеного рака на гимнастерке. «Да и ну вас к черту, буржуев! Разве вы когда-нибудь рабочий люд понимали?» Забрав недопитую чекушку, Чапаев удалился. Меринов облегченно вздохнул. Прославленный герой анекдотов оказался вовсе не таким комичным усачом, каким всегда рисовался народной молвой после фильма. «Ну чё, доволен?» — заржал Баранов. «Я тоже до этого думал, ну, Чапаев, ну, типа хохмач. А через месяц увидел, как он с тремя шахтерами махался, которые безобидный анекдот рассказали. Педофила привели. Расстрелять? Не можем, Василий Иванович, он говорит. Ленина еще ребенком знал. По-человечески можно понять комдива. Трудно уснуть командиром с орденом Красного Знамени, а проснуться приколистом из Comedy Club. Классический пример черного пиара. Интересно, кому Василий Иванович так насолил, что ему на земле имидж кардинально испортили? Петрович не слышал разглагольствования банкира. Он подскочил на кровати и напряженно смотрел куда-то вперед. Губы его зашевелились, он протер глаза и убедился. То, что ему в настоящий момент привиделось, появилось вовсе не от залитой в организм убойной дозы водки. «Караул!» — дурным голосом заорал Петрович и полез под кровать. К страшному удивлению Баранова, степенный Меринов, едва взглянув в том же направлении, немедленно последовал примеру Петровича, только без крика. Сидя под кроватью в неудобных позах, маскируясь одеялом, оба тряслись, как осиновые листы. Банкир осмотрелся, но никого не увидел. «Да в чем дело-то? Вы что, уже до зеленых чертей допились оба?» «Тихо!» — шипел Меринов. «Осторожно! Она услышит!» «Кто?» — поднял брови банкир. «Кто услышит?» изображал аспида милиционер. «Это она самая, одна из двух девок, что нас с Петровичем!» «Замолчи, не привлекай внимания!» «Так что она тут тебе сделает?» Не мог взять в толк изумленный Баранов. «Здесь же и так одни трупы. Чего боишься-то? Вылезай давай!» «Да заткнись ты!» — взревел участковый. «Мертвые, не мертвые, хрен знает, чего от этой твари ожидать. На всякий случай лучше спрятаться». Банкир покорился воле собутыльников и замолчал. Мимо него, закутавшись в голубое одеяло, ступая босиком по бетонному полу, прошла Локи. Заметив пристальный мужской взгляд, Девушка кокетливо поправила волосы. Она улыбалась. Рядом с кроватью выросла регистраторша в очках, сверяясь с бумагой. Антон Петрович Холмогоров, номер 224СД557К. Здесь? Угу. Трубно донеслось из-под цинкового ложа. «Вам на выход!» — свернула бумагу регистраторша. «Адская электричка стоит на перроне. Пожалуйста, не опаздывайте. Проверьте, все ли вещи с вами». «Похоронили Петровича», — тоскливо подумал банкир. «А ведь привык к нему уже за неделю. Так скоро и водку станет пить не с кем».